Глава 12. Магистр не обманул. Встретили меня в госпитале как родного. Сам главный лекарь, невысокий и пузатый, тряся седой бородой и очками, радушно приобнял и пообещал максимально качественное и полное лечение, абсолютно бесплатно для меня. Не то чтобы я сразу магистру там, в канализации, поверил, грыз червячок сомнения насчет восстановления моноканалов за счет заведения. Поэтому был приятно этому факту удивлен. Правда, позже узнал, что там счет просто перевыставили магистрату, под предлогом, что герои, спасшие город, сильно пострадали и неплохо было бы осуществить пожертвование на их реабилитацию. Так что ни госпиталь, ни академия совсем на мне не разорилась. Наоборот. Честно сказать, я втайне надеялся, что мне или кредит скостят, или просто от благодарной администрации деньжат насыпят. Но не срослось. Оказывается, по какому-то замшелому договору, чуть ли не с основания Академии, защищать город от проявлений враждебных магических сил — это наша почетная обязанность, что преподавателей, что студентов. В общем, влили в меня какой-то безумно дорогой эликсир, который подсветил мне всю ауру, и тройка лекарей принялась штопать многочисленные дыры. Общее руководство вел сам главлекарь, попеременно охая и ахая, и выговаривая мне за безрассудное поведение, потому что поизносил я моноканалы за это время изрядно. Дольше всего провозились с руками. Там почему-то совсем ничего не билось с основной системой. Главное, даже удивился, что ощущение, будто руки совсем другого человека приделали. Я догадывался, почему так могло выйти, но молчал в тряпочку. Похоже, мое земное сознание как-то повлияло на процесс формирования моноканалов, грубо говоря, подставив другой шаблон. Но ничего, справились и с этим, пусть и затратили сил больше. Провел я в госпитале всего сутки, после которых был отпущен домой, чему несказанно обрадовался. Еще один месяц на казенных харчах проводить не хотелось. Куда уж дальше худеть-то? Но магия... О, это ни с чем не сравнимое чувство, когда ощущаешь буквально кончиками пальцев готовую сорваться по одному твоему желанию мощь. Вся членомагия даже рядом не стояла. Привычные заклинания выходили мощнее, да и быстрее. Причем, если верить памяти Вальдемара, выходило мощнее даже, чем у него. Наверное, новые моноканалы в руках были крупнее прежних. Перепробовав все относительно безопасные заклинания, я немного успокоился. Колдовать умею, люблю, практикую. Что еще нужно попаданцу? Впрочем, было еще одно. Сверхзадача. Почти у всех попаданцев, про кого я читал, сверхзадача была одна — стать богаче всех, сильнее всех и всех в процессе нагнуть. В меру цинично, в меру жестоко, ну и столикое сострадание, особенно если сострадать надо какой-нибудь красавице, на чью жизнь и имущество покушаются очередные картонные злодеи. Меня такая сверхзадача не очень привлекала. Деньги — это неплохо, но их заработок не есть самоцель. Стать сильнее тоже не мешало, но разве что ради большего спокойствия и собственной безопасности. Ну а нагибать кого-то мне и вовсе не шибко хотелось. Максимум — просто заставить себя уважать, но не бояться. Моей задачей, наверное, больше был процесс познания. Магия — это была совершенно новая для меня отрасль науки, в которой даже просидевший всю учебу в библиотеке Вальдемар продолжал оставаться дилетантом. Я ясно видел огромные дыры в его знаниях, их фрагментированность и отрывочность. Ну и, само собой, передача этих знаний способным ученикам. Куда без этого? Препод я, в конце концов, или не препод? Под такие мысли я и появился в академии. Радостно, можно сказать, почти на крыльях после починенной магии, летя к родной А-группе по коридорам замка, как внезапно дорогу мне преградила высокая, почти на голову выше женщина. «Стоять!» — властно произнесла она, грозно выпятив на меня выступающие из-под нижней губы два аккуратных таких клыка. «Орк!» — Мысленно выдохнул я, вернее, Арчиха. А затем память Вальдемара подкинула мне пару образов с этой самой слегка зеленоватой мадам. Звали ее Рагырда Мымр. Она занимала должность проректора по внеучебной и воспитательной работе и была уроженкой Понты, давнего союзника Арнийской империи. Собственно, их раса так и называлась — Понты. Видел ее Вальдемар всего раз, когда устраивался в академию и имел с ней пространную беседу на тему внутренних правил и ответственности за их нарушения. После чего все последующие 3 года ее не видел и не слышал. И вот теперь она во второй раз захотела встретиться. «Не к добру», — подумал я, глядя на суровый и, я бы даже сказал, воинственный вид женщины. «Какая-то она не особо довольная. Неужели я что-то нарушил?» Видеть выходцев с западного побережья Вальдемару почти не доводилось, поэтому я с интересом разглядывал стоявшую передо мной понтийку, параллельно вспоминая, что мне про них известно. Раса орков-понтов была вполне канонично-фэнтезийной, как их представляют. Физически сильные, выносливые, с природной сопротивляемостью магии и в особенности огню. Они обладали только одним серьезным недостатком — совершенно не умели колдовать. У них просто отсутствовало магическое ядро и моноканалы. Собственно, поэтому их среди студентов и не наблюдалось. Весьма воинственные и боевые, они часто выступали в качестве наемников, но оставались довольно закрытым видом, предпочитая жить исключительно в пределах своего государства. По какому-то там договору 500-летней давности они исправно поставляли империи свои боевые отряды численностью в 10 000 солдат, взамен получая предметы первой, второй и прочих необходимостей, которые сами производить не умели. Вот поэтому госпожа Мымр и была весьма интересна, как, вероятно, единственный живой понт на весь Анкарн. «Встаю», — произнес я, чуть снизу вверх, глядя на возвышающуюся надо мной женщину. «За мной!» — скомандовала та, и, обогнув меня, почти строевым шагом направилась в направлении, противоположном тому, где находилась моя аудитория. Пришлось разворачиваться и почти бегом следовать за ней, откладывая встречу с любимыми студентами. Кабинет проректора был под стать хозяйке. Голый серый камень стен, простые массивные стол с креслом и неплохая коллекция холодного оружия за спиной. Ни растений, ни ковров с гобеленами. Сплошной суровый походный минимализм. Усевшись за стол, понтийка вновь окинула потяжелевшим взглядом и рыкнула: «Рассказывай!» Оглядевшись и не найдя стула для посетителей, произнес: «Я бы присел». «Постоишь!» — буркнула Мымр. «Да, о вежливости тут не слышали, похоже». «Госпожа Рагырда!» — произнес я с нажимом. «Вы сейчас не с проштрафившимся студентом разговариваете, пойманным за создание порнографических иллюзий или написанием похабных стишков на стене Академии. Перед вами профессор магии и сотрудник Академии». «Вижу, что профессор...» — вновь грубо ответствовала та. «Рассказывай, говорю!» «Нет», — вздохнул я. «Так дело не пойдет». Оглядевшись, увидел что-то похожее на бочонок в углу, высотой как раз со среднюю табуретку. Решительно подошел, поднял и, поставив перед столом, сел на него, с вызовом глядя на понтийку. Та некоторое время сидела молча, а потом неожиданно у нее задергался глаз. «А ну встал!» — заорала она. «И не подумаю», — ответил я, закинув ногу на ногу и гордо задрав подбородок. «Разговаривать мы будем или на равных, или никак». «Я говорю, быстро оторвал жопу от барабана!» Разъяренным медведем-шатуном взревела женщина. «Принесите стул, оторву». Я знал, что поступаю не слишком правильно, но тут уже сам закусил удила, не желая терпеть такое отношение к себе. «Я вам не мальчик, чтобы на меня орать». «Ах, не мальчик!» Подскочив ко мне, Мымр схватила за ворот мантии и буквально вздернула в воздух, заставив повиснуть, как утенка. Кровь ударила в голову, и я сходу зарядил по ней разрядом молнии, хлопнув искрящейся ладонью по напряженному прессу, что проступил кубиками под облегающей туникой. Большого вреда это ей не причинило, но мышцы под действием разряда сократились, и согнувшись, она была вынуждена меня отпустить. «Давайте не будем переводить беседу в банальную драку», — примирительно предложил я. «Но не тут-то было». Разогнувшись, понтийка, не глядя, стала нашаривать рукой что-то на столе у себя за спиной, и, увидев там палку, здорово напоминающую древнеримский стимул, я мгновенно отскочил назад. «Сейчас я тебе переведу, так переведу!» Палка свистнула перед лицом, чуть было не дотянулась, но я вовремя сдвинул ее назад воздушной волной. «Успокойтесь, Рагырда!» Попытался увещевать я женщину, двигаясь вдоль стеночки, медленно обходя ее по периметру. «Сейчас я тебя успокою!» — продолжила яростно скалиться проректор. Новый выпад я попробовал остановить предупредительной огнеметной струей в лицо, но только сбил женщине прицел, разозлив пуще прежнего. «Твоя магия для меня ничто!» — сплюнула понтийка на пол. «Жалкий колдунишка!» «От жалкой не колдунишки слышу!» — ответил я, запрыгнув на стол так, что он оказался между нами. Через него Мымрия, как я начал ее называть про себя, до меня не так просто было дотянуться, и я слегка выдохнул. «А зря!» Вновь зарычав, та схватила стол и буквально швырнула его в сторону. «Так нечестно!» — с проснувшимся возмущением произнес я, после чего резво отпрыгнул в сторону, пиная рванувшей за мной женщине под ноги стул. Споткнувшись, понтийка с грохотом рухнула на пол, но не успел я обрадоваться, как, ревя медведем пуще прежнего, та поднялась и, схватив несчастный стул за ножку, одним ударом об стену превратила его в щепки. Прочитав в ее глазах жажду убивать, я резко стал переживать за свое здоровье. Тут уже не вопрос уважения, тут вопрос выживания вставал на кон. Как у меня всегда бывает в экстренных ситуациях, мозг мгновенно переключился в боевой режим, начиная в бешеном темпе просчитывать варианты. Прямое магическое воздействие на понтийку было бесполезно, природная сопротивляемость неплохо с ним справится. Тут, пожалуй, что-то уровня магистра нужно, чтобы ее преодолеть. Но если нельзя воздействовать на нее саму, можно же воздействовать на ее окружение. Вложившись по полной в заклинание огня, я ударил в пол между нами высокотемпературной струей, под которой камень буквально поплыл, становясь жидким, как лава. А когда та обеими ногами туда врюхалась, разбрызгивая тяжелые багрово-красные брызги, тут же заклинанием холода лужу остудил, заключая ее ступни в каменную тюрьму. «Ах ты, гад!» — проревела Мымра, чуть не упав снова и принявшись яростно дергаться. «Рагырда!» — выставил я руки перед собой. «Пожалуйста, успокойся. Дальнейшее продолжение чревато травмами». «Да, у тебя!» Дотянувшись до висевшего на стене оружия, металлического шара на цепи с деревянной рукояткой, в котором я опознал кистень, понтийка стала методично долбить застывший камень, при каждом ударе, сопровождаемом отборной руганью, выбивая разлетающуюся во все стороны каменные осколки. Каким-то образом ей удавалось не попадать по собственным ногам, и я с тревогой заметил, как в месте удара ширятся трещины, и все больше становится каменного крошева. «Рагырда, мы же взрослые люди!» Снова попытался достучаться до ее разума, но тут она с треском ударила в пол снова и затем выдернула одну ногу, правда без сапога, намертво вплавившегося в камень. «Ага, сейчас я тебя по-взрослому и отоварю!» — ответила она, пыхтя от натуги. Еще удар, и вторая нога тоже оказалась на свободе, а кистень угрожающе завертелся в воздухе. Я отпрыгнул, не глядя назад, но напоролся на отброшенный к стене стол, заваливаясь на столешницу. «Ага!» — оскалившись, вскричала проректорша, и, отбросив кистень, с растопыренными руками прыгнула на меня сверху. «Удар ветра!» — вскричал я, всерьез опасаясь, что понтийка своим весом меня просто раздавит. Ударивший из моих рук шквал в последний момент подхватил понтийку, не сумев откинуть, но удержав в воздухе, в полуметре надо мной. Напрягая мышцы, Мымра попыталась преодолеть воздушное давление, удерживающее ее в воздухе. Я тоже вливал все резервы, пытаясь отшвырнуть, но больно неудобным было положение и слишком маленьким расстояние для полноценного воздействия. Поток ветра постепенно нарастал, одежда уже облепила тело понтийки, обрисовав каждую напряженную мышцу, каждый изгиб понтийского тела. Я напрягся еще сильнее и медленно по сантиметру, но женщина начала от меня отдаляться, поднимаясь все выше. Я обрадовался, но вновь вмешалась случайность. Очередная случайность в череде случайностей, которыми так богата была моя жизнь. Ткань не выдержала, и с диким треском ее сорвало с зеленокожего тела, оставив женщину почти в чем мать родила. За исключением нагрудной повязки, плотно обматывающей солидную грудь, и повязки внизу, на манер трусов. И если раньше одежда работала на манер паруса, то теперь без нее тело Мымры удерживать в воздухе я был уже не в состоянии, и оно медленно, но верно, несмотря на все усилия, стало опускаться вниз. «Ну вот, я же говорила, что сопротивление бесполезно», — вкрадчиво заявила понтийка, почти нежно смыкая ладони на моем горле. «Это что тут происходит?» Мы с Мымрой одновременно посмотрели в сторону двери, откуда прозвучал возмущенный голос, и увидели госпожу ректора, очень недовольную госпожу ректора. Как-то сразу присмирев, проректор с меня слезла и, подняв с пола кусок одежды, прикрыла им бедра, а я, приняв сидячее положение, посмотрел на Нодерляйн и произнес: «Да, это то, о чем вы подумали». Та слегка опешила, но уточнила: «Это что именно?» «То, о чем вы подумали, конечно». «Как само собой разумеющееся», — ответил я. Спрыгнув, поправил мантию и парой хлопков демонстративно отряхнул. «Мы занимались с госпожой Рагырдой этим самым». «Ты что такое болтаешь, подлец?» Возмутилась понтийка. Я посмотрел на нее, сказал с укором: «От госпожи ректора не может быть тайн, так что просто признай, что ты хотела от меня этого самого». «Так», — замахала руками в воздухе Сильвия. «Хватит болтать всякую ерунду. Рагырда, я тебе сказала побеседовать с Вальдемаром и выяснить, стоит нам опасаться этих культистов или нет. Ты выяснила?» Зеленокожая внезапно смутилась и буркнула: «Не успела». «Так вот, зачем меня сюда притащили», — глубокомысленно протянул я. «А ты думал, зачем?» — презрительно поджав губы, со злостью в голосе произнесла Мымра. «Конечно, за этим самым», — ответил я, широко улыбнувшись, вызвав стон понтийки. В общем, кое-как приведя все внутри в более-менее приглядное состояние, мы все-таки смогли поговорить. И я вновь описал, со всей возможной фантазией, как эти неведомые культисты выглядели. Естественно, они были без каких-либо опознавательных знаков, молчали как рыбы, и все поголовно имели средний рост и телосложение. Выслушав меня, проректор с некоторым сомнением произнесла, что, возможно, это был какой-то небольшой культ, не успевший развиться в серьезную организацию, а значит, слишком сильно переживать насчет повторения случившегося или гипотетической мести за убитых товарищей не стоит. Успокоенная этим, ректор вновь оглядела кабинет, задержала взгляд на остатках сапог, торчавших из оплавленного и раскрошенного пола прямо посередине, после чего уточнила: «Так из-за чего все началось?» Она прекрасно поняла, что разговорами про «это самое» я просто играл, специально запутывая ее, поэтому обращалась строго к понтийке. «Да этот!» Тут Мымра произнесла какое-то неизвестное, но явно неприличное слово. «Осквернил мой вардром!» «Что ты сделал?» Округлив глаза, перевела взгляд с меня на барабан в углу и обратно Нодерляйн. «Да не осквернял я!» Возмутившись подобным инсинуациям, заявил им. «Только присел». «Жопой своей!» Рыкнула снова зеленокожая. «У-у-у-у!» Протянула Сильвия, осуждающе качая головой. «Вальдемар, это очень серьезный проступок. Вардрам для понтов — это не просто инструмент. Под него они идут в бой. Он олицетворяет силу и доблесть любого понта». «И что теперь, казните меня?» — насупленно спросил я. «Нет, ты будешь участвовать в ритуале очищения», — ответила Мымра, пронзив меня суровым взглядом. «Вместе со мной, сегодня, как опустится тьма, на заднем дворе Академии». «Ты считаешь, что он достоин?» — уточнила ректор, похоже, больше меня разбирающаяся в этих понтийских ритуалах. «В нем есть дух и гордость, и упрямство. Наш бог любит таких. Думаю, он примет его». «А в чем, собственно, этот ритуал будет заключаться?» — осторожно поинтересовался я. «Что мне надо будет делать?» Я посмотрел на Рагырду, но та, надменно дернув головой и отвернувшись, дала понять, что объяснять ничего не собирается. Перевел взгляд на ректора. «Делать?» Но Дарлейн на секунду замерла, а затем расплылась в ехидной ухмылке. «Делать будешь это самое!» «Да-да, то, о чем ты подумал!» Расхохотавшись, она вышла из кабинета проректора, оставив меня гадать, действительно ли там будет это самое, или это самое будет чем-то другим. Чертова баба поймала меня в мою же ловушку. «Иди, иди!» — подтолкнула меня к выходу Мымра. «Приходи после занятий, будем тебя готовить». Весь оставшийся день, видя предметы почти на автомате, я рассеянно и иногда не впопад отвечая на редкие и робкие вопросы студентов, я думал о предстоящем ритуале очищения, пытаясь понять, оно будет это самое или не это самое. Поэтому, когда с заходом светила вновь оказался на пороге кабинета понтийки, сразу спросил, «Может, мне помыться сходить? А то я не совсем чистый, запах пота там, ну, сама понимаешь». «Не надо никуда ходить, тем более намываться, как какие-нибудь алали», — презрительно ответила та. «Пот и кровь приятны нашему богу. На, надень». Тут она швырнула мне какую-то непонятную скатку ткани, развернувшуюся в плотную красную ленту шириной в ладонь и длиной метров 4. «Чего это?» Вертя ту в руках, спросил я. «Это субур, единственное одеяние, которое разрешено для проведения ритуала», — пояснила проректор. «И куда его наматывать?» «Вот туда!» — ткнула она пальцем мне в район промежности. «В смысле, только вот ее и больше ничего?» Я начинал чувствовать себя глупо. «Да!» — рыкнула понтийка, начиная терять терпение. «Снимаешь всю одежду и наматываешь субур на чресло!» «И как наматывать?» «Все забываю, что вы не знаете наших обычаев». Вздохнула женщина, затем терпеливо пояснила. «Сначала делаешь виток вокруг талии, затем просовываешь конец субура под получившийся пояс и пропускаешь между ног. Затем просовываешь под пояс сзади и оставшуюся часть наматываешь также вокруг талии. В конце сзади повязываешь узел». «Сложно», — с сомнением произнес я. «Что-то описание вот этого вот наматывания мне напоминало, и тут я вспомнил сумаистов. Вроде на них было одето что-то подобное. Правда, как такие недотрусы назывались у японцев, не вспомнил». «Ладно, помогу надеть». Рагырда поднялась со стула, принесенного взамен разбитого. Встала передо мной, скомандовала. «Раздевайся!» «Ну нет», — решительно отказался я. «Я попробую сам, а тебя, если что, позову. Выйди, пока нечего голых мужиков разглядывать». Та только фыркнула, было бы на что смотреть. Но вышла, оставляя меня одного. Скинув мантию, а затем и рубаху с кальсонами, я принялся разбираться с этим субуром. На самом деле конструкция была не слишком хитрая, главное было мотать достаточно туго. Единственное, оставался вопрос с узлом, который нужно было повязать в конце. «Госпожа проректор, Рагырда!» Позвал я, держа рукой свободный конец ленты, чтобы все не развязалось обратно. «Ну что?» — заглянула та. Обошла меня кругом, придирчиво разглядывая. Резюмировала. «В целом неплохо. Для понта ты, конечно, скажем прямо, слабоват, но сидит субур хорошо и намотан правильно. Словно ты делал это раньше». Она испытующе взглянула в глаза. «Да как-то...» — пожал я плечами. «Само получилось». Завязав на спине узел, женщина приказала. «А теперь бери барабан и иди за мной». Выйдя на пустующий двор Академии, я слегка поежился. Прохладный осенний ветер мигом заставил кожу покрыться мурашками. Босыми ступнями непривычно было идти по траве, благо можно было не опасаться камней и прочих острых предметов, способных порезать ногу. Когда мы поворачивали за угол, мне во тьме почудилось какое-то шевеление, но, вглядевшись туда, никого не увидел и успокоился. А когда мы вышли на задний двор, небольшое треугольное пространство, то я увидел горевший по центру костер. А теперь ты должен ходить по кругу вокруг костра, бить в барабан и повторять те слова, что я тебе скажу, — произнесла Понтийка. Подойдя, коснулась ладонью моей груди. Слова должны идти от сердца, тогда наш Бог их примет, и Вардром будет очищен. Хорошо. Подавив тяжелый вздох, я поправил лямку барабана, перекинутую через шею, и, положив ладони на туго натянутую кожу, пошел к костру. «Барри, ты чересчур зациклился на черном плаще», — произнесла Полдерк, оставшаяся с одногруппником, который ни в какую не хотел уходить из академии, не дождавшись преподавателя. Девушка куталась в плащ и с тревогой поглядывала на затянутое тучами небо. Из-за пасмурной погоды потемнело стремительно, и только фонари редкими пятнами света разгоняли кромешную тьму, накрывшую город. «Я не просил тебя оставаться со мной», — буркнул парень, поглядывая из-за угла на вход в академию. «Иди домой!» «Барри!» Староста насупилась. «Ты продолжаешь его в чем-то подозревать? Он же герой, а не вместе с магистром...» «Вот именно, что с магистром!» — перебил тот девушку. «Ты была там? Слышала?» «А я слышал. И если судить по рассказу, то там все сделал магистр, а черный плащ только стоял и смотрел». «Нет, я ему не верю. Он точно замыслил что-то недоброе». «Барри, у тебя навязчивая идея», — вздохнула Полдерк. «Неужели ты думаешь, что он пытается нас завалить? Сегодня он был почти нормальным, только каким-то отвлеченным, что ли?» «Ага», — буркнул Ботлер. «Явно продумывал очередной свой коварный план». «Нет, завалить нас — это так, мелочь. Уверен, он замыслил что-то намного серьезней». В этот момент вход в академию распахнулся, и во двор вышла проректор по внеучебной и воспитательной, госпожа Рагырда. А вслед за ней... «Ой!» — прикрыла ладошкой рот Полдерк. «Он же почти голый. А я говорил, у него какой-то пунктик на этом. И все же...» «Ты не можешь знать точно». Но Ботлер резко развернулся и яростно прошипел в лицо отшатнувшейся девушке. «Этот гад задурил голову даже моей матери! На минуточку боевому магу на службе империи! А ведь изначально она была на моей стороне! Но стоило им остаться одним на час, и она уже одобряет его методы и вообще считает весьма приятным мужчиной! Моя мать!» Парень обхватил голову руками, силой сжимая виски. «Для которой на первом месте всегда была служба! Да я не видел ее месяцами, ее единственный сын! Но у нее никогда не было времени на ласку, на нежность! А теперь она ходит и думает о нем!» «Я поняла», — внезапно произнесла девушка, опешившая от длинной тирады одногруппника. «Ты просто ревнуешь свою мать к нему. Тебе неприятна мысль, что в ее жизни может появиться посторонний мужчина?» «Тьфу!» — сплюнул парень в сердцах и разочарованно махнул рукой. «Ничего-то не поняла». Тут черный плащ остановился, глядя в их сторону. И, попятившись назад, Ботлер уволок за собой девушку, скрывшись за углом бывшей казармы, подальше от ищущего взгляда препода. Выждав пару минут, они, вновь прячась в тени, проследовали за ушедшей парочкой из проректора и профессора. А когда осторожно заглянули на задний двор, то тут же увидели Лакариса с барабаном на шее, что ладонями выбивал какой-то ритм и выкрикивал странные гортанные слова, двигаясь вокруг костра. «Ритуал понтов», — мрачно заметил Ботлер, продолжая держать старосту группы за руку. «Я так и знал». «Ну, ритуал и что?» — вновь непонимающе переспросила Полдерк. «Все их ритуалы, как мне рассказывала мать, призваны заручиться поддержкой их бога для победы над врагом». «И какого врага хочет победить профессор?» «Боюсь, когда мы это узнаем, будет уже поздно». Рагырда, стоя за пределами круга, который я нарезал вокруг костра, произносила незнакомые слова, которые я, как мог, тщательно воспроизводил. Мои ладони ритмично бумкали по барабану, задавая ритм, и я постепенно начал погружаться в какое-то подобие транса. Костер трещал, то и дело вспыхивая искрами, а я все ходил вокруг него, поглядывая на рвущиеся к небу языки пламени, и стучал, стучал, стучал. Внезапно мне почудилось, что огонь вдруг изменился, словно загустел, стал плотным, почти осязаемым. А затем собрался в фигуру воина в доспехе и с секирой в руках. Это все еще был огонь. Фигура подрагивала и чуть плыла, но лицо воина я видел отчетливо. Он ничего не говорил, лишь ухмылялся слегка презрительно, словно не считая меня достойным своего внимания. «Ах так?» — подумал я. «Недостоин, значит? А как тебе такое?» Слегка разозлившись, стал ускорять темп и силу ударов, а затем, вспомнив слушанных-переслушанных сабатонов, стал выстукивать одну из самых любимых их композиций, одновременно с этим запев «Атеро доминатус, Берлинес бёрнинг, Дэни квентеримо, Зрейх эс фолен». Допев песню, увидел, что презрительное выражение на огненном лице сменилось заинтересованностью, и тут же, куя пока горячо, завел следующую. Песни на четвертой мне почудилось, что он стал подпевать. А пятую мы орали уже в две глотки, как братаны. А дальше... не помню. Все. Очнулся я, судя по светлеющему небу, под утро. Сел, невольно застонав. Увидел подле себя остатки потухшего костра, а напротив — медитирующую проректоршу. Оперся о землю, с трудом поднимаясь на ноги. Все мышцы адски болели, словно всю ночь тягал железо. «Доброе утро», — произнес, морщась, когда увидел, что женщина открыла глаза. «Доброе», — негромко протянула та, задумчиво разглядывая меня. Поднялась тоже, и тут я понял, что что-то изменилось. Понтийка словно стала ниже ростом, сравнявшись со мной. Взглянул на руки, а затем на ноги и собственную грудь, неприкрытую одеждой, и понял, что это не она стала ниже, это я стал выше. А заодно нарастил себе порядком мышечной массы, стал натуральным качком. «Это что вообще такое?» Ошарашенно произнес, сгибая руки и щупая внушительный бицепс. «Наш бог ответил на зов», произнесла понтийка. «А затем одарил тебя таликой своей божественной силы, отмеченной Божьей дланью». «Чего? Кого?» Не понял я последнего. Но Рагырда показала на мое правое плечо, и, взглянув туда, я увидел четкий отпечаток широкой ладони, более темный, словно загорелый на фоне бледной кожи, и понял, что братание с огненным воином было не только фантазией в моей голове.